Я понимаю, что вела себя нехорошо, зато вполне по-человечески. Разве я могла иначе? Нет. А кто бы мог бы? Насколько я понимаю, никто. Эллиот, да. Как? Как они все? Здесь? Везде. Прекрасно. Я рада. Пауза. Если я начну расспрашивать про кого-нибудь, я заплачу. Не спрашивай. У кого-то родился ребенок? Не спрашивай. Ты, кажется, сказал отцу, что кто-то родил? Не спрашивай. У кого ребенок, Эллиот? Скажи, я хочу узнать. О, Господи Боже, не спрашивай. Скажи, скажи мне. У Мэри Моди. Близнецы? Ну, конечно. И тут Эллиот выдал себя с головой. Он явно не питал никаких иллюзий насчет тех, кому посвятил свою жизнь. И вырастут они, наверное, поджигателями, — добавил он. Так как семейство Моди славилось не только частым рождением близнецов, но и преступными поджогами. А малыши славные? Я их не видел, — сказал Эллиот раздраженным тоном, которым он не говорил с ней при других. А ты им послал уже подарок? С чего ты взяла, что я все еще рассылаю подарки? Речь шла о том, что Эллиот обычно посылал в подарок каждому новорожденному акцию одной из своих машиностроительных компаний. Разве ты больше ничего не посылаешь? Ну, посылаю, посылаю. По его тону было слышно, как ему все это осточертело. Голос у тебя усталый. Телефон плохо работает. Расскажи, какие у тебя новости? Моя жена по совету врачей разводится со мной. Неужели нельзя обойти эту новость? Сильви не шутила. Горечь звучала в ее голосе. Зачем касаться этой трагедии? Не надо было обсуждать. Топ-топ, обошли, — равнодушно сказал Эллиот. Эллиот отпил глоток южной услады, но не насладился, а закашлялся. Закашлялся его отец. Это было случайное совпадение. Отец с сыном, оба безутешные, оба неудачники, одновременно раскашлялись. Кашель услыхала не только Сильвия, но и Норман Мушари. Мушари, незаметно выскользнув из гостиной, нашел отводную трубку в кабинете сенатора, и уши у него так и горели, когда он подслушивал разговор с Эллиотом. — Что ж, мне, наверное, пора проститься с тобой, — виновато сказала Сильвия. Лицо у нее было залито слезами. — Это уж пусть решает твой врач. Передай всем привет. — Непременно, непременно. — Скажи, что я постоянно вижу их во сне. Это для них большая честь. Поздравь Мэри и Моди с рождением близнецов. Обязательно. Завтра буду их крестить. — Крестить? Этого Сильвия не ожидала. У Мушари забегали глаза. «Я не знала, что ты этим занимаешься», — опасливо проговорила Сильвия. Мушари с удовольствием услыхал тревогу в ее голосе. Подтверждались все его подозрения. Безумие Эллиота явно прогрессировало, и он уже начинал впадать в религиозное помешательство. «Мне никак нельзя было отказаться», — сказала Эллиот. «Она не отставала, а больше никто не соглашается». «Вот как!» — Сильвия облегченно вздохнула. Но Мушари ничуть не огорчился. В любом суде это крещение могло послужить неоспоримым доводом, что Эллиот считает себя мессией. «Я ей объяснял», — сказал Эллиот, но Мушари пропустил мимо ушей это оправдание. В мозгу у него были для этого специальные клапаны. «Говорю, я к религии отношения не имею». И на небесах никакие мои действия все равно не зачтутся. Но она уперлась и никак не отставала. — А что ты будешь говорить? Что будешь делать? — Сам не знаю. Эллиот явно оживился, словно вдруг исчезли и усталость, и огорчение. Видно, ему вдруг понравилась эта мысль. Он даже неуверенно улыбнулся. — Я, наверное, зайду к ней в лачугу. Окроплю близнецов водичкой, скажу... «Привет, малыши! Добро пожаловать на нашу землю! Тут жарко летом, холодно зимой. Она круглая, влажная и многолюдная. Проживете вы на ней самые большие лет до 100, и я знаю только один закон, дети мои. Надо быть добрым, черт подери!